«Дмитрий, добрый день!» Веселым, живым, совершенно неподходящим к облику голосом произнес он. «Скажу сразу, никаких законов вы не нарушили, и телепортация вас в закон проектирования — полностью инициатива корпорации, согласованная с ювенальными органами. Меня зовут Игорь, и я отвечаю за все те безобразия, что творятся на нашем материке в последнее время». «Безобразия?» «Запуск Картоса, создание Третьей Империи, катаклизм в Вульсторе, грядущее...» «Неважно что. Твои шахматы, в конце концов, которые тоже передали мне. В общем, все обновления Барлеона проходят через меня. Бойся и трепещи передо мной, смертный». «О, я знаю, с кого Геранику срисовывали», — улыбнулся я в ответ. «Отлично. Другого я и не ждал. Все, мои бойцы докладывают, что все уже готово. Поэтому мы можем вернуть тебя обратно. Нет, можно было тебе опять отключить сознание, тем более на пару минут, но мне хотелось лично с тобой познакомиться». «Отключить сознание?» «Так и знал, что ты зацепишься за это». Картинно поджал губы Игорь. «Но все же». «В общем, каждый раз, когда игрок начинает творить безобразие на вверенном мне участке, за ним начинает следить специально обученный имитатор. Когда игрок окончательно формирует свою мысль, стараясь ее материализовать, подключаемся мы, стараясь вписать предмет в картину мира. Обычные игроки не могут воплотить предмет, пока не получат на него лицензию в гильдии мастеров. А такие игроки, как ты, которые немного за решеткой, просто-напросто временно отключаются для, скажем так, поспать. Нет, для сна, так правильней. Когда ты просыпаешься, мы уже придумываем историю предмета, его место в Барлеоне и текущих событиях. Заодно и лицензию сразу оформляем, поэтому тебе ни разу не пришлось никуда ходить. С тебя, кстати, бутылка. Это было моим решением». «Даже не знаю, чем отблагодарить-то тебя, благодетеля», — пробурчал я в ответ. «А», — махнул рукой мой собеседник, — «сочтемся. Итак, понимаешь, изначально шахматы проектировал не я, поэтому они сделаны как зря дыры, часть функционала вовсе отдана на откуп игроку. Вносить какие-то коррективы в действующий сценарий уже нельзя, иначе обязательно где-то что-то нарушится. Однако ты сейчас делаешь то, что не было предусмотрено. Пытаешься общаться с фигурами. Как-то не продумали этот вопрос при создании шахмат. Нельзя этого делать, хотя окружающие тебя имитаторы только что не толкают к тому, чтобы ты все же попробовал. Поназакладывают алгоритмов, блин, разбирайся с ними потом. В общем, мои бойцы заплатку сделали. Историю благосложного нет ничего уже скорректировали. Теперь сущности доступны. Можешь страдать шизой и разговаривать с ними. Как я сказал, можно было это сделать без выдергивания тебя сюда, но я не мог не задать вопрос. Как тебе Альтамеда? «И ты туда же!» — воскликнул я. «Сколько можно об одном и том же? Накрутили черт знает что, а потом еще спрашивают, как мне. Да нормально мне! Тебе-то мое мнение на кой?» «Что значит на кой? Это же мое детище, и очень интересно поговорить с главным подопытным кроликом, тем более, когда появилась такая возможность. Тестовые прогоны не дают всей картины, а то, что сейчас происходит... Хочешь, солью тебе стратегически важную информацию, которая в корне изменит мое представление о сути бытия? В точку. Давай. В последнее время меня все стараются удивить. Пришла твоя очередь». «Чем больше игроков умрет возле города, тем сильнее будут призраки. Мы запустили экспериментальный тип мобов, которые умеют самостоятельно развиваться. Каждый призрак получает столько опыта, сколько было уничтожено жизни у игроков в радиусе 500 метров от замка. Причем неважно, призраки их уничтожили или игроки сами себя покромсали. Опыт все равно идет. Интересная особенность, правда? Завтра у тебя замес намечен под стенами Альтамеды, поэтому... Ладно, систему подкрутили, историю вписали, пора тебе возвращаться. О, забыл главное. Спасибо тебе. Я на твоих похождениях уже столько денег поднял, что со мной народ отказывается спорить. Говорят, что я с тобой в сговоре. Ха, мне с тобой даже сговариваться не нужно. Ты похлеще генератора случайных чисел работаешь. Удачи». Вновь темнота с полосой загрузки, вернувшая меня в результате обратно в болото. Хм, Дракоша прав. Здесь действительно ужасно воняет тиной. Получен предмет. Кресло-качалка. Описание. Сделанное из прочнейшего императорского дуба, кресло-качалка сослужит вам хорошую службу, когда долгими зимними вечерами вы будете сидеть перед камином и вспоминать былые подвиги. Класс предмета – уникальное. Ограничение – только для игроков, имеющих дворянский титул. После обновления вызвать маленьких огров оказалось проще простого. Прямо в шахматах сделали кнопку «Вызвать сущность». Даже голову себе забивать не стали лишними скрытыми алгоритмами. Дети пришли, рассказали тот же самый стих, что и босс, после чего растворились в воздухе, оставив на земле кресло. Повторные вызовы огров, орков и дворфов не дали мне второго кресла. Поэтому кому-то из нас с Настей придется стоять. Согласен. Кресло оказалось безумно удобным, приятным на ощупь, прекрасно помещалось в мешке. Но твою же дивизию! Кресло! Зачем мне оно? Особенно нравится описание — вспоминать былые подвиги. То есть новых подвигов мне уже не грозит? Творцы, блин. «Махан, нам нужно больше свитков телепортации», — обрадовала меня Барсина. «Либо мы будем прыгать к Эльтамеде несколько дней». 10373 игрока со стороны Малабара. Эвалет на своем Тарабарском написал что-то. Хорошо, что цифры общие. У них еще около 7000. Одним-двумя порталами нам не отделаться. Нужно минимум 10, а лучше все 20. Давай Лейта заряжать. Сколько у нас на один свиток уходит? 7000. Да, недешевое это удовольствие воевать. Ладно, даю добро на покупку свитков. Когда переброска? Я решила начать ее прямо сейчас. К положенному сроку явится основная толпа, возникнет пробка. Магда и тебе уже высказал все, что он думает по поводу предстоящей битвы? Угу, кивнул я головой, вспоминая утренний разговор с охотником. Даже не разговор, просто монолог моего рейд-лидера. При этом, если убрать маты, он просто молча стоял и смотрел на меня, периодически произнося междометия и союзы. Если перефразировать слова Магды, он очень сильно интересовался, понимаю ли я трудности управления 10000 игроков. Никакой организованности, управления, чувства локтя. Просто тупая толпа мяса, вышедшая с одной целью — мелькнуть в фильме. В то, что корпорация снимет фильм о нашей атаке, никто не сомневался. Такие массовые битвы корпорация стороной не обходит. В итоге, поругавшись, Магды попросил заключить со всеми игроками соглашение, что никто не будет атаковать других игроков, пока он или я не дадим приказ. Пришлось согласиться. Тогда я тоже добавлю. Махан, это глупо. Ссориться с двумя ведущими кланами материка, а по моей информации наследники тоже будут помогать лазурным, что делает нашими противниками сразу три клана. Не очень грамотная затея. Наемникам-то что? Они пришли по зову лидера клана, повоевали и ушли. А разгребать-то придется нам. Барса, я все это прекрасно понимаю. Но я, как глава клана, свой выбор сделал. Покупайте свитки. Через 5 часов мы должны быть у Альтамеды. Вечер выдался на удивление ясным и солнечным. Ласково грело солнце, еще даже не собиравшееся уходить за горизонт. Бабочки порхали с цветка на цветок, иногда между двумя деревьями, по прихоти разработчиков, растущих в этой местности. Пробегали зайцы, словно не замечая опасности. Опасности в лице 4 армий, расположившихся в окрестностях Альтамеды. Стражники и сборная солянка ведущих кланов с одной стороны против игроков Малабара и Картаса с 3 сотнями бойцов Феникса с другой. 20000 против 17. Расклад, мягко говоря, не в мою пользу, но нужно пользоваться тем, что есть. Иначе какой смысл было все это начинать? «Махан, мы готовы!» — позвонил мне Магды, распределив нашу армию. Точку выхода телепортов я решил разместить в 2 километрах от замка, вне радиуса стражников и защитников. Поэтому нам никто не мешал проводить построение. Можем выступать. «Пошли потихоньку», — согласился я, и перед глазами появилось сообщение от рейд-лидера. «Всем внимание! Выступаем! Атака только по моей команде!» «Заметки, что я размещу перед замком, не заходим, иначе нападут стражники!» Глядя на то, как 15000 игроков отправляются к замку, я непроизвольно сглотнул. Толпа — это сила. В темном лесу, где было целых 40000, масштабность происходящего не так бросалась в глаза. Лес скрывал большую часть игроков. Здесь же, в чистом поле... Что самое интересное, предложенный Эвалеттом свиток Армагеддона смог бы уничтожить практически всех. Радиус гарантированного уничтожения всего живого 300 метров от эпицентра. Причем не просто живого. Игровые куклы уничтожались со всем содержимым, кроме мешков. Любая вещь, имеющая прочность, тут же улетит в далекие дали, оставляя игрока в белоснежных подгузниках. Именно из-за этой особенности заклинания его старались не использовать. Последний аргумент, так еще среди игроков называли Армагеддон, уничтожал не только противников, но и союзников, тоже со всем содержимым. Магдей не стал мудрить с тактикой. Все игроки были условно поделены на три группы — центр, левое и правое крыло. В левое крыло он распределил самых высокоуровневых игроков, включая своих ребят и 300 феникса. Злые, недовольные, однако молчаливые и сосредоточенные. Контракт нужно отрабатывать, и они это прекрасно понимали. Правое крыло полностью состояло из войск Эвалетта, которыми он же и командовал. Магдей к ним не совался. Центр был нашим слабым местом. В нем находились игроки уровня 150-, решившие поучаствовать в масштабной битве. Толку от этой толпы все равно не будет. Зато они на себя отвлекут некоторую часть сил противника, что будет мне только на руку. Если же умудрятся кого-нибудь отправить в серые земли, вообще цены им не будет. Перед сбором игроков я сделал оповещение, что во время битвы мной будет произнесена команда, после которой нужно все бросать и за 10 секунд либо умирать, тогда вещи останутся невредимыми, либо сдирать с себя всю одежду. Такое заявление стоило мне практически минус 2000 игроков, и, что удивительно, плюс 3. Странная людская психология. Мало кто верил в нашу победу, однако посмотреть на едва ли не первое применение Армагеддона в битве между игроками желали многие. Даже несмотря на опасность потерять одежду. Афишировали мы Армагеддон громогласно. Мне пришлось сделать доступными свойства свитка, так как многие мне не верили. Жаль, что у этого свитка было ограничение. Это нельзя использовать вне боя. Причем первую минуту с момента боя заклинание недоступно. Очень жаль, так как просилась идея с постройкой телепорта прямо в центр вражеских войск и использование свитка. Раз и все. Можно смело захватывать замок, противник отсутствует. Но нет, свиток имеет такие дурацкие ограничения, поэтому нам нужно придумать, каким образом прожить эту самую минуту. За несколько часов до переброски, собравшись на троих, я, Магдей и Эвалет, мы разработали один очень коварный план, с помощью которого у нас была бы возможность не только продержаться минуту, но и свести все минусы перерождения в ноль. И засланные казачки Феникса нам в этом помогут. «Слушаю», — ответил я на вызов амулета, когда до замка осталось около 800 метров. Стенка на стенку — это слабое описание того, что сейчас происходило. Наши противники умудрились набрать в свои ряды порядка 20 тысяч. Такое число, во всяком случае, показывал мне анализатор. Даже по цифрам их больше. «Махан, это Гейра. Как я говорила, мы не участвуем в битвах между игроками, поэтому я хочу расторгнуть наше соглашение». «Гейра, подожди!» — остановил я чересчур прыткую девушку. «Атака — это отвлекающий маневр. Главная задача — проникновение меня и твоих бойцов внутрь замка. Это цель номер один. Подожди немного». «Хорошо, 2 часа. Если мы не прорываемся к замку, я выхожу. Учти, со свободными жителями я не буду сражаться». «Я тебя услышал. У меня есть 2 часа. Мы подойдем к замку». Отключил я амулет, после чего посмотрел на Магде и, ухмыльнувшись, произнес. «Понеслась! Рейд! Бей всех, кто не наш!» И начался ад. «Крылья вперед! Центр стоит на месте! Дальнобойщики, сметайте все нафиг! Лекари, купол, поехали, ребята!» «Махан, ставки делать будем?» Ухмыльнувшись, рядом со мной встал рейд-лидер. Как особо требующая бережного ухода, я находился в левом крыле под пристальным присмотром нашей рейдовой группы. По нашему плану, камикадзе Эвалетта тоже находился под аналогичным присмотром. Его оберегали 13 паладинов, постоянно поддерживая бабл. Этот игрок ни в коем случае не должен умереть, иначе потеряется весь смысл нашей военной кампании. «Минус 300 центра! Правое крыло слишком близко приблизилось к замку. Стражники вступили в бой. Левое застряло, но потери пока незначительные», — произносил один из игроков, которого Магдей назначил на роль следящего. «Уничтожено 45 противника. 49. Наши потери». «Махан!» — тут же позвонил довольный Эвалет. «Прости, я зацепил стражников специально. Зато теперь у меня ненависть с Нарлаком и тоже выпало задание на пиратов. Стражники не могут отходить дальше 500 метров от замка, поэтому мы отступаем и приступаем к резне. Отбой связи». «Минус 300 центра, 200 левого. Правое крыло продавило противника и уничтожило 20 стражников». «Магдей, запускай!» — приказал я, и мы начали вводить в жизнь свой план. «Рейд! Туман!» Прямо перед глазами высветилось сообщение рейд-лидера, и все наши войска оказались скрыты наведенными магами плотными облаками. Принимая игроков Феникса, я не мог их не предупредить о том, что после моей команды необходимо будет снимать одежду, даже несмотря на то, что они и так пришли в самом простом обмундировании, либо прощаться с ней. Не сделая я этого, Эхкиллер имел бы все основания предъявить претензию, что я уничтожил миллион легендарных предметов его игроков. Сейчас. В каждом крыле за туман отвечал отряд специального назначения, задачей которого было не только закрыть наши войска от противника, но и организовать понижающий урон щиты, пока туман не рассеется. При этом ближайшие игроки к народу из Феникса, а ими совершенно случайно оказались мои рейдеры, должны при каждом тумане снимать с себя все обмундирование и приседать, словно ожидая массовой аннигиляции. Психология, что с нее возьмешь? По всем правилам, казачки Феникса должны предупредить своих, что через несколько секунд бахнет, а те, в свою очередь, снимут защитные щиты, для поддержки щитов нужны посохи, которые могут прямо сейчас исчезнуть. К тому же, если нам повезет, игроки противника не только спрячут оружие, но и снимут с себя броню, желая сэкономить пару тысяч золотых. И тогда ребята Эвалетта начнут свою пляску. Армагеддон — очень страшное заклинание, от которого практически нет защиты. Мгновенная волна, распространяющаяся со скоростью звука и уничтожающая на своем пути все, включая обмундирование. Спасает от нее лишь бабл или заклинание отрицания, стоимость которого тоже была довольно неслабой. Однако у аргумента было столько минусов, что его практически никогда не использовали. Во время массовых битв игроки пользовались миниатюрными заменителями аргумента, например, заклинание «Метеоритный дождь». Суть его была простой. Десяток магов формирует круг. В этот круг все, у кого есть возможность, начинают переливать ману, и буквально через мгновение над противником открывается филиал ада. Огромные раскаленные куски лавы падают с неба, нанося, пускай и по небольшой площади, колоссальный урон. Каждая секунда поддержки заклинания полностью опустошала столб маны мага 200 уровня, поэтому мало кто мог позволить себе длительную поддержку заклинания. К тому же любой сторонний толчок хоть одного мага также прерывал заклинание, делая его крайне невыгодным и манозатратным мероприятием в битвах. Но у нас неправильная битва, неправильные пчелы, а игроков, способных передать ману, практически неограниченное количество. Поэтому... «Противник скинул одежду. Купола сняты!» — спокойным голосом проговорил следящий. «Эвалет, твой выход!» — тут же скомандовал я в амулет, ехидно улыбаясь. «Иногда полезно иметь в своем стане солдат противника».